исход будет близиться к нулю. Потому она рискнула, но решила быть начеку. Даже удалось послушать разговор Тиравеллана с Алином. Предложение, которое озвучил Мелли-старший, ничуть ее не удивило. Мелисса и ожидала чего-то подобного. Решила, что пока не перешли от слов к действию, лучше убраться по добру по здорову. Попытаться скрыться где-нибудь. Пусть и шансов на то, что не найдут, мало. Но что-то заставило остаться до конца и дослушать, что скажет Алин. Мергрис-младший в очередной раз удивил. Он не только не поддержал отца, но даже убедил его на самом деле помочь попавшей в беду девушке. Озвученная же и мысль, что Мелисса могла бы стать его женой, вызвала внутри слишком сильный отклик, а она поняла, что вовсе не против такого поворота. Более того, это ее единственный шанс на нормальную и счастливую жизнь. А значит, за это стоит побороться. Воспользоваться тем единственным, что может помочь в этом. Заставить Алина отбросить рациональные доводы и опять поступить наперекор воле отца. Если она настоит на своем, Тир Велдон не оставит сына одного разгребать проблемы. В этом Мелисса не сомневалась. И кто знает, может, она и однажды займет трон Тарди и будет править оборотнями вместе с Алином. С недовольством же тардитов можно справиться. Оборотни больше всего уважают силу, а этого у Алина с избытком. Мелиссу до сих пор в дрожь бросала, когда вспомнила, как он расправился с Никридом. А ведь когда тот стал полуматериальным, ей казалось, что на этом все закончится. Раньше рассказы матери о таких тайных техниках древних кланов оборотней воспринимались сказками. То, что наивысшей ступенью силы у них считалось применение облика призрачного зверя. Далеко не все оборотни могли ее освоить, даже зная секрет применения. Да и такая техника считалась оружием последнего шанса. Ведь платой за уникальное умение были годы жизни. Никрид настолько стремился уничтожить Алина, что пошел на такой шаг. Как Мергрис сумел не только противостоять ему, а и победить, она до сих пор не понимала. Тем более, что Алин почти во время поединка находился под каким-то мощным маскировочным плетением. Что такое он применил, что сработало даже на призрачном звере, невосприимчивом к магии? Оборотни и свита Никрида увиденное тоже сильно впечатлило. Она это видела. И их сородичей из Тарди ожидало бы то же самое. Вздумая кто-нибудь из них бросить вызов такому правителю. И плевать, что она сама не чистокровный оборотень, а он человек. Была даже согласна на то, чтобы он взял себе младшую жену из чистокровных ради успокоения общественности. Ведь если их ребенок родится с умением обращаться в зверя, он все равно будет своим. Да и что греха таить. Мелисса и по другой причине хотела сблизиться с Алином. Не только из-за меркантильных планов. Идеально подходящий партнер всегда вызывает в оборотне сильное притяжение и желание. И вот, наконец-то, она может себя не сдерживать в том, чего так долго хотела. Нужно только притупить немного бдительность Алина и дать понять, что ничего от него не требует. В этом деле лучше не спешить. Пусть сначала привяжется к ней, влюбится по уши, а потом и сам предложит то, что ей нужно. Мелисса готова была подождать. Ночь с Алином ничуть не разочаровала, даже наоборот. Теперь Мелисса в полной мере понимала, почему оборотни так одержимы теми, кто им идеально подходит. Ей было настолько хорошо, что даже возник соблазн рассказать Алину о своих планах. К счастью, остатков разума хватило, чтобы этого не сделать. Но теперь она еще больше хотела присвоить этого мужчину себе. Никому не собиралась отдавать такое сокровище. А все эти принцессы и другие влиятельные аристократки пусть и дальше на него только слюни пускают. Поначалу все шло хорошо. Мелисса даже стала исправлять подпорченную репутацию в обществе. Единственное, что омрачало радость, то, что им с Алином придется на неопределенное время расстаться. Но Мелисса решила, что все равно сделает по-своему и последует за Алином на практику. Сбежит от сопровождения и догонит студентов. И тогда уже Али никуда не денется, возьмет с собой. Мелисса усмехнулась, представляя физиономию противной светлой эльфийки, которая наверняка восторг от такого поворота не придет. То, что между ней и Алином что-то было, она нутром чуяла. Особенно взгляды, бросаемые друг на друга. Едва уловимые изменения в запахе, когда находятся рядом. Оборотни такие вещи замечают. Моргана же вообще Мелиссу выбешивала. Она видела, что Алин сожалеет о том, что темная эльфийка от него отдалилась. И это безумно злило. Он не должен желать, чтобы какая-то другая женщина находилась рядом. Разве ему недостаточно ее одной? А вот к Элеоноре, как ни странно, она ничуть не ревновала. У Алина запах не менялся совершенно, когда принцесса была рядом. А значит, она ему как женщина не нравится вообще. Да и особого желания вступать с ней в брак Мелисса за ним не замечала. Общался с Элеонорой лишь потому, что так нужно отцу. Так что принцесса Гренуди Мелиссе не соперница. Пусть и дальше бросает на него влюбленные взгляды и томно вздыхает. Ничего ей не обломится. Уж Мелисса об этом позаботится. Все перевернулось с ног на голову в одно мгновение. Этот день должен был пройти замечательно. Мелисса снова позлит своим присутствием девчонок из организационного комитета. Докажет, что с ней нужно считаться. А потом будет веселиться с другими студентами на балу. Она дала последнее указание служанке, которую оставила в женском общежитии, и собиралась отправиться помогать остальным. Но тут ее перехватила ненавистная темная эльфийка. Мелиссе даже разговаривать с этой особой не хотелось, но все-таки она аристократка. Нужно придерживаться этикета, пока ей не дадут повода к иному. Сейчас, когда репутация исправляется, это особенно важно. «С вами кое-кто хочет поговорить, Мерла Ордлин». С безупречной вежливостью произнесла Моргана после того, как они поприветствовали друг друга. «Я сейчас немного занята». Попыталась Мелисса отделаться от нее. Тратить время на общение с кем-то, кто связан с темной эльфийкой, совершенно не хотелось. «Дела организационного комитета. Сами знаете, сколько у нас сейчас хлопот». «Понимаю, Мерла Ордлин». Губы Моргана раздвинулись в чуть хищной улыбке. «Но это важно. В том числе и для вас самой. Или вам не хотелось бы узнать, куда подевалось тело несчастного Грега Винтера?» Мелисса невольно вздрогнула и подалась вперед. То, что людям Миргесов так и не удалось отыскать тело Грега, сильно ее печалило. Мелисса хотела отдать последний долг верному другу хотя бы тем, чтобы похоронить его как положено. «Что вы об этом знаете?» — напряженно спросила она. «Следуйте за мной, и обо всем узнаете». Спокойно отозвалась эльфийка и, не дожидаясь ответа, двинулась к зданию Академии. Мелисса чуть поколебалась, но последовала за ней. То, что разговор будет происходить в стенах учебного заведения, порадовало. Значит, вряд ли это какая-нибудь ловушка. А еще охватывало сильное любопытство. Что такое нужно от нее темным эльфам? То, что с помощью Грега они захотят как-то ее использовать, сомнений нет. Хотят добраться до Алина? Так это глупо. Даже если предложат вернуть тело Грега взамен на что-то, чтобы она навредила Мергисам, просто пошлет их. Да, Грег для нее много значил, но он уже мертв. Рисковать же своим будущим и отношением с Алином Мелисса не намерена. Так что выслушает предложение Дроу и расскажет обо всем Мергисам. Глядишь, еще и заработает этим плюсиков в их глазах. А заодно и подгадит ненавистное моргание Сатари. «Мы перешли». Ворвался в размышление Мелиссы голос темной эльфийки. Они стояли перед дверью какой-то аудитории на третьем этаже. Сейчас здесь никого не было. Основная кипучая деятельность велась на первом этаже. Занятия же официально закончились. Мелиссе стало немного по себе в пустом коридоре рядом с крайне опасной особой. Может, и правда ловушка? Хотя, конечно, глупо устраивать ее в академии, где повсюду сигнальные плетения. Если кто-то из студентов нападет на другого, об этом сразу узнает охрана. Перед Мелиссой услужливо распахнули дверь и предложили входить. «А вы разве со мной не пойдете?» Спросила она немного нервно, увидев, что Моргана отступила от двери. «Нет, с вами хотели поговорить наедине, Мерла Ордлин». Невозмутимо отозвалась эльфийка. Отгоняя нехорошее предчувствие, Мелисса решительно шагнула за дверь. Та тут же за ней захлопнулась, отрезая пути к отступлению. Что-то подсказывало девушке, что так просто ее теперь отсюда не выпустят. Она оглядела совершенно пустую аудиторию с несколькими рядами столов и стульев. Не успела как-то выразить свое недоумение, как из воздуха перед ней появилась фигура, при виде которой глаза Мелиссы сами собой расширились. Глава 44. Продолжение интерлюдии. Прямо из воздуха появилась фигура принца темных эльфов, Ланфера. Он окинул придирчивым взглядом Мелиссу и произнес: «Приветствую вас, Мерла Ордлин!» Дружелюбно улыбнулся принц. «Выглядите, как всегда, потрясающе! Чувствую, причиной такого вашего резкого изменения в обществе послужил ваш новый друг. Он сделал акцент на последнем слове. Мелисса удивленно смотрела на принца, явно не зная, как реагировать на такую неожиданную встречу. Однако сразу же вспомнила правила приличия и присела в реверансе перед важной особой. «Добрый день, ваше высочество», — стараясь скрыть волнение в голосе, произнесла. «Позвольте спросить, какое отношение к делу имеет Термергис? Помнится, мне обещали рассказать, что стало с телом моего верного друга Грега». «Насчет этого не волнуйтесь», — успокоил принц. «Тело вашего слуги забрали оборотни из свиты принца Никрида. Но дело сейчас не в этом». «А в чем же тогда?» — прищурилась Мелисса. Она все больше начинала понимать, что ей это не нравится. Похоже, темным эльфам что-то от нее нужно. Даже подозревает, что именно. «В Тире Мергрисе», — подтвердил ее худшее опасение темный эльф. «Как вы знаете, он заинтересован в принцессе Элеоноре, что категорически нас не устраивает, как вы понимаете. К сожалению, Тир Алин Мергрис отказался от предложения Эрис Атари отступить добровольно, поэтому мы вынуждены принять меры». «Чего вы хотите от меня?» — прервала его Мелисса. «Чтобы подставила Алина или, быть может, даже убила?» С нотками иронии в голосе спросила. И хоть понимала, что не так ей следовало вести себя с принцем темных эльфов, но уж больно не нравилась эта ситуация, что ей хотят воспользоваться. А судя по всему, к этому и идет. «Ничего такого, что идет вразрез с вашим интересом, Мерла Ордлин», — спокойно ответил принц. «Никто не собирается просить вас убивать Тира Мергриса. Насколько нам известно, вы имеете на него особые виды. Так что вам же самой будет выгодно наше предложение». «Что за предложение?» — смутилась Мелисса. «Вам всего лишь нужно проехать с нами в специальное место за городом, где мы вас свяжем и пригласим Тира Мергриса. Далее он должен будет отправиться с вами в Трауру, где вы выйдете за него замуж и некоторое время проведете там. Все же наш матриарх заинтересован в таком успешном артефакторе, как Тир Мергрис. Вы даже сможете поступить в нашу Академию магии и продолжить учебу. Поэтому относиться к вам будут как к почетным гостям». Мелисса недоверчиво прищурилась. Да, ей, безусловно, хотелось выйти за Алина замуж, но жить в Трауре как-то не особо прельщало. Видя ее заминку, принц продолжил. «Вы не забывайте, что совсем скоро могут появиться орсары и начать за вами охоту». «Уж поверьте, спокойного жития они вам теперь точно не дадут. Мы же гарантируем безопасность у себя, где вас никто не достанет». «Какое количество времени мы будем находиться в Драуре?» — уточнила Мелисса. «Недолго, уж поверьте. Как только будет объявлено официально о помолвке между мной и принцессой Элеонорой, вы можете быть свободны. Так что, вы согласны, Мерла Ордлин?» Мелисса не спешила отвечать, но, немного подумав, все же поняла, что этот вариант не так уж и плох. Они с Алином смогут жить вдали от всех этих интриг вокруг королевской власти, и она даже станет его женой. Разве не этого она хотела последнее время? Да и когда они вернутся в Гренуди, то будут готовы к встрече с орсарами. Мелисса не сомневалась, что за это время они смогут стать сильнее. А дальше уж точно что-нибудь придумают. Мелисса об этом позаботится. «Я согласна», — спустя некоторое время ответила девушка. «Но как мы все это провернем? Алин уж точно не захочет покидать Гренуди прямо сейчас». «На этот счет не волнуйтесь, Мерла Ордлин», — улыбнулся принц Ланфер. «А сейчас пройдите с Эрис Атари к экипажу, находящимся недалеко от Академии. Вам придется держаться под темной завесой, чтобы никто ничего не заподозрил». Мелисса лишь кивнула. Ей поскорее хотелось, чтобы все закончилось. Еще немного, и они с Алином будут наконец вдали от всей этой суеты. Не факт, что ему это понравится, но Мелисса готова была сделать все, чтобы они были счастливы. И пусть все эти принцессы локти кусают. Мысленно представив себе эту картину, Мелисса вышла из аудитории и, встретив взгляд Морганы с Атари, сделала все, что от нее и требовали. Они, не мешкая, вышли за пределы Академии под маскировочным плетением темной эльфийки и оказались рядом с наемным экипажем. Далее проследовали к небольшому домику вдали от города. Сказать, что Мелисса нервничала, ничего не сказать. Ведь все придется потом объяснять Алину. Уже здесь, на месте Моргана, Сатари вручила ей странного вида артефакт с кнопкой посередине. «Это еще зачем?» Искренне удивилась девушка. «На случай, если Алин попытается сбежать, вам следует использовать этот артефакт», пояснила Эйра. «Хотя я, конечно, сомневаюсь, что он пригодится, но все же». Мелисса лишь пожала плечами. Она надеялась, что этого действительно не придется делать. А то уж больно на предательство смахивает. Но чего только не сделаешь ради своего счастья, не так ли? После того, как ее связали, волнение лишь усилилось. Она начинала немного даже дорожать от предстоящей поездки. Кто знает, как все выйдет. И ее опасения не были напрасны. Стоило ей увидеть вошедшего Алина спустя довольно приличное время, как ее связали, она прочувствовала гамму эмоций. Еще немного, и они будут в безопасности. Как оказалось, Алин снова преподнес сюрприз всем присутствующим в доме. То, как ловко он расправился с Эйрой Сатари и другими эльфийками, вызвало внутри целую бурю. Этот мужчина точно будет ее. «Все хорошо. Сейчас я тебя освобожу», — сказал Алин, вмиг разрывая веревки. Он отошел в сторону к письменному столу, где всего несколько минут назад писал письма принцессе Элеоноре и Тиру Вилдону. На саму Мелиссу эти письма не произвели особого впечатления. Чего-то подобного она и ожидала. Ведь надо же как-то объяснять всем их предстоящее отсутствие. «Свяжи пока этих спящих красавиц, забери у них оружие и артефакты», — послышался голос Алина. «На Моргану можно и иридитовый ошейник надеть». Вот только у Мелиссы сейчас была другая задача. То, что здесь произошло, конечно, произвело на нее особое впечатление. Но это нисколько не соответствовало плану. Похоже, ей все же придется воспользоваться выданным Морганой Сатари артефактом. Она подгадала момент, когда Алин будет наиболее уязвим, и вколола предмет в шею. Напоследок искренне сказала: «Прости, Алин». Она довольно болезненно смотрела, как тело ее будущего мужа падает на пол, не подавая признаков жизни. Даже на миг испугалась, не убила ли его совсем. Мелькнула даже мысль, что если это так, то она ни за что не простит темным эльфам. Всю оставшуюся жизнь будет пытаться им отомстить за это. Но, к счастью, этого делать и не придется. Алин был жив, лишь потерял сознание на неопределенный срок. Она отошла чуть в сторону, явно не зная, как поступить дальше. В этот момент потихоньку начала приходить в себя Эйра Сатари. Мелисса хотела было сказать, что все обошлось, как Моргана в секунду преодолела расстояние между ними и одним быстрым ударом отправила девушку без памятства. Глава 45. Пробуждение было довольно болезненным и неприятным. Голова буквально раскалывалась, а тело ныло так, будто его хорошенько прокрутили в мясорубке. «Что вообще со мной произошло?» Попытался вспомнить, что заставило меня оказаться в таком состоянии, как содрогнулся. «Мелисса! Вот же дьяволы! Какого она опять натворила? Неужели предала?» Эту мысль я отчаянно старался не допускать, пусть и понимал, что все факты налицо. Но как так? Что такого могли предложить ей принц Ланфер со своей матушкой, что пожертвовали нашими отношениями? Начинал потихоньку закипать, хотя в то же время понимал, что сейчас это мне никак не поможет. Прикидывал разные версии случившегося, но все равно не мог понять причину такого поступка. Но и допускать мысль о предательстве было больно. Мелькнуло даже понимание того, что Элеонора бы так никогда со мной не поступила. Эх, может и правда постараться забыть Мелиссу? Сколько знаю ее, приносит одни только беды. Ведь если бы не случилось этого всего, сейчас бы я здесь не оказался. Теперь даже не знаю, как выбираться отсюда. В голове тут же промелькнули воспоминания прошедших ночей, проведенных вместе. Даже стало грустно на душе. Этот вопрос я обязательно решу. А на данный момент, прежде всего, нужно понять, где нахожусь и как действовать дальше. Только сейчас, чуть глядевшись в темноту, обнаружил себя в какой-то темной комнате. Нахлынуло ощущение дежавю, когда меня похитили и держали на ферме. Вот только здесь было далеко не все так. С удивлением обнаружил на себе еще и эридитовый ошейник, Вот же сволочи. Руки были связаны за спиной толстой веревкой. Хорошо, хоть раздевать не стали. Так мне хотя бы немного комфортнее. Вспомнился разговор с Морганой. Как она сказала, убивать меня вроде как не собираются. Но стоит ли верить безоговорочно ее словам? Судя по тому, что на мне ретитовый ошейник, очень сомневаюсь, что это хороший признак. Видимо, они хотят дать мне сбежать. Наверняка ведь о моих способностях превращаться в призрачного зверя уже знают. А значит, теперь это не является моим секретом. Что ж, посмотрим, как эти знания мне пригодятся. В этот момент в помещение зашла какая-то темная эльфийка-воительница. И увидев, что я очнулся, поспешила снова уйти. Попытка перейти на истинное зрение, естественно, не удалась. Что такого вколола мне злосчастная Мелисса, что чувствую себя отбивной? Я даже понять ее мотивов не мог, если честно. Сколько ни пытаюсь придумать объяснение этому обстоятельству, в голову лезут совершенно безрассудные идеи. Интересно, чем она вообще думала, когда совершила такой поступок? Ума не приложу. В помещение опять зашли, и на этот раз прямо уже знакомой мне охранницы показалась Моргана. Она глянула на меня каким-то встревоженным взглядом и произнесла: «Ну, здравствуй, Ален. Как видишь, ты все равно оказался здесь. Вот только зря ты устроил ту выходку в доме. Теперь тебе будет гораздо сложнее». Я ничего не ответил, благоразумно понимая, что после случившегося доводов у меня особо и нет. Пусть думают, что сумели победить. Это даст мне драгоценное время на то, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Ведь, насколько понимаю, меня все же доставили в Драуру. А значит, в ближайшее время ничего хорошего меня точно не ждет. «К чему это?» Решился все же на разговор, указывая на связанные руки и ошейник. «Ты все еще представляешь серьезную опасность, Ален. Не зная я о твоих новых умениях, вполне возможно, этого бы и не было. Но теперь матриарх не допустит моих ошибок. Вот же проблемы свалились на мою голову. И что теперь делать? Где Мелисса?» Желая выяснить хотя бы этот момент, спросил. «Как я и обещал, ее отпустили. Мерла Орлин сейчас в Гренудии». Последовал ответ. «А не боитесь, что она расскажет всем про мое похищение?» «У Мерлы Орлин сейчас весьма сомнительное положение в обществе». Нарочито спокойно произнесла эльфийка. «Занятия в Академии закончились, а значит, там она уже никому не сможет ничего рассказать. Написанные тобой письма уже доставлены принцессе Элеоноре Тирмегис. Более того, твоя семья, Ален, покинула столицу на днях. Подробностей не знаю, но уезжали они в спешке. А значит, Мелиссе идти некуда. Если постарается нагнать Тирмегиса и признаться, то это у нее не получится. В столицу прибыла новая делегация оборотней из клана Арсер. Они намерены найти девушку». Я скрипнул зубами от злости. «Вот же демоны! А ведь я надеялся, что отец все же не поверит этим дурацким письмам. Или он поверил, но просто вынужденно отступил, как и планировал до этого. Но как он собирается искать меня? Хотя я даже не знал, собирается ли мне вообще хоть кто-то искать. Да, судя по всему, мое дело дрянь. И ведь Мелиссе никто не поверит. Она действительно не успела вернуть утраченный авторитет. А после того события на балу, где она подставила комитет, девушка фактически еще больше упала в глазах остальных. Осознание того, что если я срочно что-нибудь не сделаю, ей точно хана, заставило меня немедленно задуматься о побеге. Только вот действовать необдуманно я точно не собираюсь. Сначала надо выяснить, где конкретно я нахожусь и какие на меня планы у матриарха. А дальше уже решу, как именно стоит действовать. «И что дальше?» — спросил у Морганы. «Заставить работать на вас?» «Все зависит только от тебя, Ален. Если покажешь себя как спокойный, не пытающийся отчаянно сбежать мужчина, то тебе дадут возможность поступить в нашу Академию магии». «Да уж. Попробуй вести себя тут спокойно, когда тебя похищают и держат в таком месте». «А сейчас тебе предстоит встретиться с нашим матриархом». Ошарашила меня Моргана. Она подошла ко мне и развязала веревки, но ошейник не сняла. Видимо, полагает, что я опять могу наделать фокусов. Вот только я не собирался пока этого делать. И ключевое слово «пока». Посмотрим, чего стоит ожидать от встречи с кровавым матриархом. Конечно же, я не собирался давать ей даже каплю своей крови. А значит, надо действовать осторожно и обдуманно, чтобы у них даже мысль не возникла о том, что я хочу сбежать. Пока мы шли, я изображал восхищение и радость от того, что попал в Драуру. Находились мы, кстати, в королевском дворце. Краем глаза я успел отметить внушительное количество охраны. Естественно, все охранницы женского пола. Сам дворец действительно оказался очень даже красивым. Перейти на истинное зрение не мог из-за треклятого ошейника, но, думаю, защитных плетений установлено здесь просто уйма. Все-таки королевский дворец как-никак. Пройдя в один из кабинетов, я и увидел матриарха темных эльфов. Поневоле напрягся, ведь выглядела она весьма устрашающе. Женщина внушительной комплекции, довольно спортивным телосложением, длинными красными волосами, что выдавало ее направленность магии с потрохами. Вот только не зная о способностях таких вот магов крови, мог и не испугаться. Но недооценивать ее я точно не стану, а значит, буду придерживать заранее намеченной тактики, не вызывать подозрений. «Моргана, оставь нас», — холодно произнесла матриарх. «Слушаюсь, Ваше Величество». Она быстро покинула комнату, оставив меня наедине с той, кого даже немного побаивался. Не сомневаюсь, что здесь установлен полог тишины, чтобы никто ничего не мог услышать. Посмотрим, что такого предложит мне эта женщина. «Я наслышана о ваших успехах в артефакторике, Тир Мергрис», — начала она. «Более того, имела возможность лично убедиться в полезности ваших новых артефактов. Моргана уже передавала вам мое предложение, вот только после случившегося в Гренуде я вынуждена его изменить. Кто знает, может, вы попытаетесь сбежать. А учитывая ваши феноменальные способности, вы и рискнуть попробуете. Мне ведь уже доложили, что вы умеете становиться призрачным зверем. Конечно, я не слышала раньше, что такое могут делать и люди. Но благодаря вам, эта информация теперь у нас есть». Хотелось что-нибудь разбить об стенку. Настолько сейчас я был агрессивен. Но нельзя, Алин, нужно держаться. «Таким образом, от вас теперь потребуется снабдить нас вашими новыми артефактами», — продолжила матриарх, а я понял, что дело шляпа. Похоже, единственное, что им пока неизвестно, это про мои способности видящего. Но как избавиться от поганого ошейника? Пока что именно он является моим главным ограничением. Кажется, настал момент заговорить с этой особой. «Я согласен, Ваше Величество», — стараясь скрыть недовольство в голосе, произнес. «Но позвольте уточнить. Как я смогу создавать артефакты, когда на мне редитовый ошейник?» «Насчет этого не волнуйтесь. На время вашей работы он будет сниматься». «Только на время работы?» — уточнил я. «Именно так», — спокойно ответила женщина. «Как я уже говорила, вы слишком опасны, даже находясь в королевском дворце. Но не волнуйтесь, Тир Мергрис. Вам не придется постоянно заниматься только работой. Вы даже сможете иногда погулять на свежем воздухе в пределах дворца, разумеется. Ну а тоже с ошейником». Чем больше я слушаю эту женщину, тем больше понимаю, что надо валить отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Меня хотят сделать верным псом, которому, как она выразилась, иногда разрешат погулять. Так я и думал, что здесь будут такие условия, чтобы там Моргана не говорила. «Без проблем». Поражаюсь тому, как спокойно я это сказал. «Помнится, мне Моргана говорила, что вы можете меня в академию пристроить». Решил выяснить и этот вопрос. «С этим пока повременим, Тир Мергрис. Вы еще не доказали, что можете вести себя здесь адекватно». «И не докажу», — мысленно хмыкнул. «Неужели я вправду рассчитываю, что меня это все устроит? Если так, то это глупо. Я не собирался этого допускать». «Что ж, если вас все устраивает, можете приступать к работе», — закончила матриарх. В эту секунду в комнату вошла Моргана. И как интересно поняла, что мы уже закончили. Или у них с матриархом особенная связь есть. В общем, сейчас это не имеет значения. Посмотрим, какие условия мне предоставят для занятия артефакторикой. Глава 46. Ничуть не удивился, когда меня привели в комнату, больше похожую на клетку. Да, здесь было все необходимое для создания артефактов, но выбраться отсюда было невозможно. Окна отсутствовали. На входе дежурили двое охранниц. Единственное, что хоть как-то порадовало, с меня сняли резиновый ошейник. Его оставили специально в этой комнате. Видимо, чтобы служил мне напоминанием, и я не зарывался. Стоит им захотеть, и на меня его нацепят в любом...